побаливает. На самом же деле рана была пустяшной. Пока мы с ним припирались, двое в штатском ввели краснолицего, того, в которого попала предназначенная для Сиплова пуля. Оказалось, что он отделался перебитым ребром, и пока мы выясняли отношения, незаметно скрылся через черный ход. Люди Нунина задержали его у врача. Добиться от краснолицего толку Нунину тоже не удалось, и он был отправлен в больницу. «На Сиплова навела меня Дина Брент», — сказал я, вставая. «Поэтому я и просил, чтобы ее с Рольфом оставили в покое». Нунин вскочил и в пятый или шестой раз за последние 2 часа стиснул мне левую руку. «Если ты хочешь сам с ней разобраться, я тебе мешать не буду», — заверил он меня. «Если же она выдала нам этого ублюдка, передай ей, что я к ее услугам». Я обещал, что передам, и отправился в гостиницу, мечтая поскорее лечь в чистую теплую постель. Но было уже почти 20:00 вечера, и желудок взывал к моей совести. Пришлось зайти в ресторан отеля. Выйдя из ресторана в холл, я не смог отказать себе в удовольствии опуститься в глубокое кожаное кресло и выкурить сигару. Закурив, я разговорился с сидевшим рядом железнодорожным инспектором из Денвера, с которым у нас нашелся в Сент-Луисе общий знакомый. Вдруг с улицы послышались выстрелы. Мы встали и подошли к двери, и нам обоим показалось, что стреляют в районе муниципалитета. Отвязавшись от инспектора, я бросился туда. Я уже прошел большую часть пути, как вдруг увидел, что навстречу мне мчится на большой скорости машина, из которой гремят выстрелы. Я попятился в переулок и вытащил пистолет. Машина поравнялась со мной. Свет уличного фонаря упал на водителя и пассажира, сидевшего справа. Шофера я видел впервые. Что же касается пассажира, то верхняя часть его лица скрывалась под надвинутой на глаза шляпой, а нижняя принадлежала Сиплому. Переулок, куда я завернул, продолжался и по другую сторону улицы. И как раз, когда автомобиль Сиплова с ревом пронесся мимо, я разглядел в свете далекого фонаря маячившую в переулке мужскую фигуру. Фигура эта, крадучись, двигалась в моем направлении, перебегая от урны к урне и прижимаясь к стенам домов. Сиплый сразу же вылетел у меня из головы, ибо я обратил внимание, что у крадущегося кривые ноги. Мимо пролетела еще одна машина, битком набитая полицейскими, которые поливали свинцовым дождем автомобиль Сиплова. Я перебежал через дорогу и углубился в переулок, где скрывался кривоногий. «Если это действительно он, оружия у него быть не должно», — решил я, и пошел прямо посредине грязной улочки, мучительно всматриваясь в темноту. Переулок уже кончался, когда от одной неподвижной тени внезапно отделилась другая, и послышались частые шаги человека, удиравшего от меня, сломя голову. «Стой!» — завопил я, пустившись в погоню. «Стой, а то стрелять буду!» Макс Вейн пробежал еще несколько шагов, остановился и повернулся ко мне. «А, это ты!» — расстроился он, как будто имело значение, кто отведет его назад в тюрьму. «Он самый!» — подтвердил я. «Что это вы все на свободе разгуливаете?» «Сам ничего не понимаю. Кто-то подложил под пол камеры взрывчатку, и я провалился в дыру вместе со всеми. Несколько человек взяли легавых на себя, а остальные, и я с ними, пустились на утек. Потом мы разбежались в разные стороны, и я решил податься в горы. А сам я тут ни при чем. Когда рвануло, все побежали. А я что, хуже?» «Сегодня вечером взяли Сиплова», — сообщил я ему. «Черт! Ну, тогда все понятно. Нунин мог бы догадаться, что в нашем городе этого клиента ему под замком не удержать». Мы по-прежнему топтались в переулке, на том самом месте, где остановился Макс Вейн. «А знаешь, за что его взяли?» — спросил я. «Как не знать? За то, что он Тима убил. Сказать, кто убил Тима?» «Как кто? Он и убил». «Не он, а ты». «Я? Ты что, спятил? Учти, у меня в левой руке пистолет», — предупредил я. «Постой, Тим же сам сказал этой шлюхе, что